«Где Эрик?» – первым делом спросил Ксавьер, едва колеса его кресла коснулись земли. «В вертолете», – отозвалась моя иллюзия, следуя рядом. «Мне было лень искать жилые помещения, и я уложил его прямо на кресло. Его помощники там же, а они не сбегут», – обеспокоенно покосилась на меня Шторм. «Я погрузил их в магический сон, сами они не проснутся. Я должен с ним поговорить», – направляя кресло к вертолету, – решительно сообщил Чарльз. «Я не против», – ответила вторая моя иллюзия, этот самый вертолет охранявшая, пока первая развеялась, чтобы больше не напрягать мой мозг. «Только перед этим рекомендую узнать у меня, чем же все тут могло закончиться», – я улыбнулся. «Ну, вдруг вам понадобятся аргументы?» Профессор заглянул в открытую дверь, убеждаясь, что его старый друг лежит в салоне вертолета в целости, сохранности и даже с некоторым комфортом, в отличие от жабы, сваленного на пол. Комфорта также удостоилась и мистик, но на нее телепат бросил лишь мимолетный взгляд. «Я слушаю», успокоив самые мрачные опасения, хоть я и уверял, что ничего им не сделал, повернулся ко мне Чарльз. «Ну что ж, устраивайтесь поудобней, а особо впечатлительных попрошу присесть». Улыбаюсь в лица мутантов и начинаю свой рассказ. Эрик Леншер, несколько позже. Мужчина очнулся, лежа головой на чем-то мягком. Веки поднялись с трудом, открывая глазам смутно знакомый потолок вертолетного салона. Как он тут оказался, оставалось загадкой, на которую память упрямо отказывалась отвечать, зато при попытке подняться затылок прострелила болью. «Здравствуй, Эрик», — поприветствовал его до боли знакомый голос, сразу же спровоцировавший лавину воспоминаний. «Чарльз», смакуя каждый звук, произнес мутант, медленно принимая сидячее положение. Шлема на голове не было, с противоположной стороны вертолетного салона бесчувственно лежал и мистик, а в проходе между креслами мешком валялся жаба. «Так значит, ты меня переиграл». На выходе из салона он действительно обнаружил Ксавьера, за спиной которого стоял один из его учеников, с кроваво-красным визором на лице. Кто это был? И не думая о том, чтобы задействовать свои силы, хотя вокруг хватало металла, с улыбкой коснулся затылка магнита. «Боюсь, ты не поверишь мне на слово», — зеркально вернул дружескую улыбку его визави. «Почему же? Сложно поверить, что сказочные легенды из учебников истории имеют под собой реальные корни», — непонятно отозвался его старый друг. «Я с удовольствием расскажу тебе о нем, но сейчас у нас есть более насущная проблема». «Да, с лица мутанта исчез всякий намек на веселье. Ты помешал мне обеспечить будущее нашего вида. Я помешал тебе совершить самую страшную ошибку в твоей жизни», — отрицательно качнул головой телепат. «Если бы твой план удался, не только лидеры более чем 200 стран, но и все население Нью-Йорка погибло бы, не пережив принудительной мутации». Чарльз подался ближе, серьезно и без всякой фальши заглянув ему в глаза. «Эрик, твое изобретение не делает простых людей мутантами, оно инициирует ген мутации, который уже есть в организме человека». Повествование друга затянулось надолго. Сенатор Келли пережил падение в скалистый прибой с 20 футов и смог проплыть несколько миль до берега, но все только для того, чтобы умереть на глазах своего похитителя, распавшись несколькими литрами воды на медицинском столе. Видеозапись была сделана прямо во время их разговора с Чарльзом, и Магнета видел весь процесс своими глазами с экрана ноутбука. Можно было заподозрить постановку, но такая наглая ложь никогда не была в стиле его друга. К тому же новая информация о латентном хагене была совсем не тем, чем Ксавьер стал бы шутить. Если же даже на минуту допустить, что прогноз друга оказался верным и всех облученных ждала бы судьба Келли после такого уничтожения многомиллионного города и мировых лидеров законно принудительной регистрации, показался бы детской игрушкой. Мутантов просто начали бы отстреливать на месте. «Я понял тебя, Чарльз», — обдумав открывшуюся информацию, ответил Магнета, — «но это все равно ничего не изменит. Я продолжу нашу борьбу». «Знаю», — устало ответил Ксавьер. «Сдашь меня властям?» — иронично усмехнулся половиной лица Эрик. «Ты похитил сенатора Келли и убил его помощника», — помрачнев и удостоив его осуждающего взгляда, вздохнул Чарльз. «Но я вряд ли смогу это доказать после смерти свидетеля. И если не хочешь привлекать внимание к своей школе...» — улыбка Леншера стала шире. «Я считаю, что ты не прав, Эрик». Голубые глаза его друга взглянули цепко, но недавно мне сказали, что миру нужны мы оба, и я должен согласиться с этой точкой зрения. Я не смогу стать лидером для мутантов всего мира, если нам на самом деле придется сражаться за выживание. Но ты это сможешь. Я отпущу тебя, но я прошу, Эрик, не прибегай к радикальным мерам, если можно обойтись без них. Война еще не началась, мы не должны быть теми, кто сделает первый выстрел, теми, кто несет ответственность. Я не буду обещать, покачал головой повелитель металла, но обещать постараться ты можешь, не отступал телепат. Да, на этот раз кивнул Магнета. Ты знаешь мое мнение, война уже идет, она просто не перешла в горячую фазу, но я не стану делать ничего, что может навредить мутантам. Надеюсь на это. Раз уж мы пришли к соглашению, чувствуя, что впервые с начала разговора его отпускает напряжение, перешел на более теплый тон глава братства мутантов, позволь теперь мне спросить. Конечно, принял тон Ксавьер, примирительно смежив веки. Что случилось с Саблезубом? Это от него ты узнал о моих планах? Нет, покачал головой Чарльз. Мне жаль, но, когда он напал на машину, в которой ехала Роук, ему отрубили голову. Как? Неподдельно удивился Лэншер. Услышать подобное признание от неприемлющего жертвы Ксавьера было сродни встрече с настоящим Сантой, да и то последнее удивило бы престарелого мутанта меньше. Ему не повезло, поджал губы телепат. Вместе с Роук по той дороге ехал один человек, с очень непростыми способностями. Поняв, что Саблезуб способен регенерировать повреждения, он решил закончить бой самым надежным способом. Уж не он ли притворялся этой девочкой в поезде? Сразу догадался Магнета, не веря, что такие значимые ситуации могут быть совпадениями. Да, это был он, подтвердил ожидание старый друг. Его зовут Лаки, и, по его утверждениям, которым у меня есть все основания верить, он настоящий бог из Асгарда. Как это ни странно, но история события, что могло привести к началу Третьей мировой и общепланетарной массовой резне, закончилось очень мирно. Мы погрузили устройство на борт, я разбудил подчиненных Магнета, и высокие договаривающиеся стороны разошлись. У меня даже не попытались отжать обратно антителепатический шлем. Впрочем, ничего удивительного, ведь сам по себе он был совершенно бесполезен, работая исключительно в сочетании со способностями Лэншера. Принцип был тот же, что и у Церебро, только наоборот. При отражении от внутренней поверхности шлема происходила дисперсия волны гравитационно-магнитного поля Эрика, и получившийся спектр вступал в резонанс с электромагнитным полем его мозга, делая тот невосприимчивым к телепатии. В теории, на этой же технологии можно было создать и шлем-блокировщик для обезвреживания телепатов, только разработками в этой области Лэншер не занимался и заниматься не хотел. Но я отвлекся, а между тем наш самолет спокойно покинул остров и направился к Нью-Йорку, так и не получив прощального привета в спину. В общем, все живы, все счастливы, и я почему-то уверен, что вскоре место сенатора Келли займет одна гибкая особа с синей попкой, и главный родитель за законной регистрацией резко изменит свою политическую ориентацию. Скажи, в кресло рядом со мной неожиданно пересела Шторм, которая до того сидела на месте первого пилота и вместе со Скоттом управляла самолетом. Ты мог помочь сенатору Келли? Я не целитель, взглянув в глаза девушки, где отражалось неподдельное переживание по поднятому вопросу, отвечаю предельно честно. Я мог бы продлить его мучения на несколько часов, но даже будь у меня горнило душ, вряд ли смог бы исцелить. И никакой надежды? Надежда есть всегда, пожимаю плечами, но Келли был слишком стар, а жизнь, полная стресса, и без всякой принудительной мутации истощила его организм. В такой ситуации даже один не смог бы ничего сделать, разве что связать жизнь Келли с каким-нибудь могучим артефактом, но это уже очень специфично и не стоит упоминания, ибо только собьет с толку. А что такое горнило душ? С тем же интересом в глазах продолжила расспросы мулатка. Я даже задумался, откинув голову на спинку кресла. Если говорить очень грубо, то это устройство для передачи молекулярной энергии в пространстве. В частности, оно позволяет задать физическую проекцию всего объекта, получая электронный микроскоп глобального действия, что имеет обратную связь, вследствие чего изменения, вносимые в проекцию объекта, влияют на сам объект. Но раз уж у нас пошел вечер вопросов и ответов, то позволь теперь мне поинтересоваться кое-чем о вашем мире. Хорошо, кивнула Шторм, что ты хочешь узнать, какую кухню ты предпочитаешь? Какую кухню? Удивилась девушка. Да, именно это я желаю знать. Зачем? Разумеется, чтобы позже пригласить тебя на ужин. Думаю, вести разговоры о науке и иных интересных темах будет куда как приятнее с бокалом вина в руке и чем-то вкусным на столе, вот я и интересуюсь. Мулатка на десяток секунд замолчала, отведя глаза. Я уж было подумал, что все-таки перегнул палку и разговор на этом исчерпан, но, я обожаю жареную курицу с рисом. Прекрасно, я довольно улыбнулся. И в каком же ресторане Нью-Йорка подают самую лучшую на твой вкус? Не знаю, Арара явно была не в себе, тем более кое-кто, не будем показывать пальцем, но это был Логан, на нас уже старательно косился. Ну или грел уши, как циклоп, вынужденный вести самолет. У меня не слишком большой опыт хождения по ресторанам. Как мне кажется, это есть смысл исправить. У богов Асгарда есть земные деньги, попыталась пошутить мулатка, явно стремясь поскорее перевести разговор подальше от смущающей ее темы. Скажем так, зазывать сыграть в покер бога обмана не самая лучшая идея, даже если он выглядит как изнеженный городской павлин, а ты – лучший местный шулер с группой прикрытия. И, такого ответа она не ожидала, сколько, а не стоит считать презренные зеленые фантики, улыбаюсь с максимальным радушием и капелькой иронии. В конце концов, что такое деньги, когда речь идет об ужине со столь прекрасной богиней? Так, переведя тему на вещи куда более приятные, чем мутировавшие сенаторы тайны технологии Асгарда, мы и долетели до тайной школы мутантов. Ну и завершили миссию по спасению мира то ли от Третьей мировой, то ли от всеобщей гражданской войны, но это уже детали. После памятного спасения мира жизнь как-то резко вошла в тихую и мирную колею. Шторм меня в меру сил избегала, целыми днями прячась то на уроках с мелкими мутантами, то убегая куда-то в город по делам. Однозначного нет мне не говорили и даже пытались иногда идти на контакт, но при этом явно опасались, и совсем не как назойливого мужчины. Чарльз проводил с Логаном сеансы телепатии, по кусочкам собирая его воспоминания. Сам Логан не ушел от своей судьбы и, чуть обвыкнувшись, начал распускать хвост перед Джин Грей, что не осталось незамеченным для Скотта Саммерса и потихоньку приводило к нарождению каноничного конфликта. Роуг же тихо мирно ввели в школьные будни, и хоть появилась она уже в середине учебного года, особых сложностей по этому поводу вроде бы не испытывала. Ну, а что касается меня, я уничтожал на кухне запасы какао, иногда переходя на чай и кофе, и копался в машине магнита, составляя схему хагенного стимулятора 2.0. Чем заменить Эрика в ядре устройства, я пока не знал, но варианты того, как сделать перестройку организма более плавной и безопасной, имелись. Ах да, еще я познакомился с остальными обитателями поместья, и полный облом. Среди деток и подростков имелось много знакомых имен и прозвищ, но если на внешность каких-нибудь айсмена, пира или колосса мне было плевать, то облик местных Джубили и Китти Прайд угнетал. Нельзя было сказать, что они были страшненькими, совсем нет. Милые и симпатичные молодые девушки, особенно Китти, но это были совсем не те милашки-очаровашки из мультиков моего детства. Да, привлекательные и в иной ситуации вполне даже интересные, но совсем не такие, как те образы, что прочно заняли место в моем сердце. Альфага вообще ничего общего, по сути, за исключением некоторых предпочтений в фасоне одежды, да и там сходство было довольно условным. И это делало мне грустно, я просто не мог смотреть на них и не сравнивать с оригиналом, после чего страдал от несоответствия и болезненной иронии судьбы, когда ты попал в мир любимых вайфу своего детства, но оказалось, что здесь не они, а какие-то совсем другие люди, которые просто носят те же имена. В очередной раз киновселенная Марвел дала мне кованым сапогом по яйцам и растоптала мои похотливые надежды. Ненавижу киновселенную Марвел. В таком темпе прошла неделя, а дальше Логан засобирался в путь. Вещей у него с собой особо не было, так что дело это надолго не затянулось, и очередным утром он явился прощаться ко мне в мастерскую, вернее, в помещение, которое Чарльз любезно выделил мне под это дело. Значит, опять Канада? Подвел я итог его речи с указанием конечной точки маршрута. Профессор считает, что там я найду ответы. Выходит, реставрацию фундамента он уже завершил. Хмыкаю с долей задумчивости. Быстро. О чем ты? Как-то рефлекторно извлекая на свет сигару, уточнил Росомаха. Память, очень сложная вещь и сильно влияет на личность. Пожимаю плечами. А у Чарльза на эту тему пунктик, даже намек на перекройку чужой личности для него, табу. Вот и получается, что, скорее всего, он собрал осколки твоей памяти, восстановил между ними ассоциативные связи, но окончательное сращивание этих фрагментов с твоим нынешним «я», равно как и его очередность, оставил на тебя самого. Это не так быстро, как вернуть силком все и сразу, Зато ты не свихнешься от обилия единомоментно поступившей информации. Ну и заодно в какой-то степени сам будешь решать, чему из прошлого позволить влиять на себя нынешнего, а что можно оставить позади. При внешнем подключении приоритет можно выставить лишь равный, неопределенно дергающий щекой, или же подшаманить, выбирая, что тебе будет важно, а что нет. Но это не про профа. А ты разбираешься? С неподражаемой интонацией пытаюсь изобразить удивление, но кого я обманываю? Вскинул брови регенератор. Ментальная магия, с улыбкой развожу руками, создавая между ними иллюзию схематичного разреза человеческого мозга, на котором сидит активно работающий головой дятел. От телепатии это сильно отличается принципами действия, но посмотреть чужую память я тоже могу. А чего молчал? Посмотреть, не восстановить, слегка слукавил я, но не слишком сильно. За этим лучше к Ксавьеру. Для него это профиль, а для меня – хобби. Ясно, Логан таки прикурил свою сигару. Сам останешься здесь, если не погонит, шутливо развожу руками. Тут, с намеком обвожу помещение взглядом, мило и довольно комфортно. Какао, понимающе ухмыльнулся мужчина, уже успев привыкнуть к этому моему чудачеству. И шикарные мулатки с белоснежной шевелюрой. Никогда нельзя забывать о шикарных мулатках, отзеркалил я улыбку, поиграв бровями. Ну и мне просто нравится, что тут абсолютно всем плевать на мои способности. Боюсь, в другом месте так вольготно уже не будет. Понимаю, Логан выпустил из груди густое облачко дыма, что-то припоминая, из-за чего его взгляд расфокусировался. Впрочем, продлилось это недолго, и мутант встряхнулся. Ну бывай, что ли, бог магии, мне протянули руку для рукопожатия. Был рад знакомству, честно отозвался я, пожимая ее, росомаха. Полчаса спустя, кабинет Чарльза Ксавьера. Ты хотел о чем-то поговорить, Лаки. Встретил меня телепат, едва я закрыл за собой дверь. Последние дни мы не слишком часто общались, и первым я почти не подходил. Я вообще старался особо не докучать обитателям поместья, так что частенько даже перемещался по территории под невидимостью. Я не против и сыграть с тобой в шахматы, но да, у меня есть пара тем для дискуссии, улыбаюсь хозяину дома. Я слушаю, с готовностью отозвался Чарльз. Понимаю, что это прозвучит нагло, но я бы хотел попросить разрешения покопаться в вашей базе данных по мутантам. Медицинские карты, исследования способностей, биография. Пройдя во время речи по кабинету до гостевого кресла, я вольготно в него присел. Словом, все то, что вы накопили за время работы. Я, конечно, мог бы залезть в ваши компьютеры сам, но это было бы невежливо. Не сомневаюсь, невесело дернул щекой телепат, в чьих глазах поселился холодок. Но позволь узнать, зачем тебе эта информация? Хочу убедиться в одной своей теории. Видишь ли, мне никак не дает покоя вопрос. Почему одни мутанты прекрасно контролируют свои силы и даже не имеют особых сложностей с их освоением, несмотря на, порой, весьма обширные возможности, с намеком киваю на Чарльза, сообщая чистую правду, а другие не способны вообще никак на них повлиять. К тому же в ряде случаев я, вполне возможно, смогу помочь. Ты разбираешься в генетике? Из взгляда Ксавьера ушла большая часть настороженности, сменившись деловым интересом. Боюсь, в Асгарде нет такого понятия в чистом виде. У нас все области знания называются магией и редко когда разделяются, большой срок жизни не предполагает рождения узкой специализации, но ответ – да. Ту область знания, которую вы называете генетикой, я знаю неплохо. Хотя, буду честен, подпираю щеку пальцами правой руки, большим знатоком именно земной биосферы я не являюсь, а исправление этого потребует времени. Хорошо, ты меня убедил. Прикрыл глаза инвалид, а ЧТ, но слова профессора прервала распахнувшаяся дверь. Он украл мой мотоцикл. Ворвался в помещение циклоп со смесью негодования и растерянности на лице. Что случилось, Скотт? С недоумением повернулся к нему профессор. Кто украл твой мотоцикл, Логан? Я только что зашел в гараж, а его нет. Выглядел Саммерс настолько потешно, что мои губы начали опасно кривиться, едва сдерживая рвущийся наружу смех. Как назло, в памяти всплыли кадры из фильма и довольная физиономия росомахи. «Это не смешно», — заметил мое состояние молодой мутант. «В корне не согласен», — заявляю решительный протест, усилием воли все-таки возвращая лицу подобие степенного выражения. И согласись, он был последователен. «Что?» — не понял циклоп. «Вспомни, какую главную претензию он предъявлял вам еще в Канаде», — дал я наводящую подсказку. «М, Парень явно затруднялся вычленить из всех тех споров что-то центральное, что ему приходится оставлять свои вещи. Все же сделал он попытку. В ответ я просто щелкнул пальцами, и в центре комнаты возникла иллюзия присыпанного снегом Лагана с очень недовольной рожей и выпущенными когтями. Моя машина еще никогда не была такой защищенной от нападений, источая гигатонны брутального скепсиса, сообщил фантом, глядя на Скотта, и тут же исчез. Хэм, прочистил горло циклоп, отводя взгляд от нас с профессором. Согласись, это было ожидаемо, с долей сочувствия улыбнулся я, но спасибо, что напомнил. Это как раз вторая тема, которую я бы хотел обсудить, и, думаю, ты будешь не лишним на этом разговоре. Чарльз, смотрю на телепата, взглядом спрашивая разрешения продолжать. Я слушаю, поняв, что неожиданное вторжение временно уладилось, предпочел завершить первое дело мутант, прежде чем приступать к остальным. У вас ужасная система безопасности, без обиняков сообщил я. Раз уж я здесь прописался, то допускать тот штурм из второго фильма не собирался ни под каким видом. Разумеется, прежде чем поднимать этот вопрос, я хорошенько осмотрелся, но вывод был неутешителен. Достаточно выманить тебя лично подальше от школы, и хватит одного грамотного отряда спецназа, чтобы ночью зачистить тут все. Несколько человек они, может быть, и потеряют, киваю на циклопа, но даже обученный профессионал мало что может, если его застали врасплох. Обвожу взглядом мутантов. Учитывая недавние события, я бы советовала заботиться этим вопросом, а то мало ли, радикалы есть не только среди мутантов. Я согласен. Едва переварив мою речь, тут же поддакнул циклоп. Я давно говорю, что надо усилить защиту периметра. После того, как тут ходила мистика и чуть не отправила вас в кому, испортив церебро, вы должны согласиться. Ах, лысый мужчина в кресле каталки страдальчески провел по лицу ладонями. Видимо, спор и впрямь был далеко не первым. Если надумаете устанавливать выдвижные турели, могу написать искусственный интеллект для управления, любезно предложил я. Только не подключайте его к сети, ваш людской интернет, это что-то ужасное. Детям нельзя такое показывать, психологическая травма может привести к маниакальному желанию уничтожить ваш вид. Каким детям? Удивился Скотт. Новорожденный искусственный интеллект, это тот же ребенок. Ему нужно участие родителя, забота и объяснение, что такое хорошо, а что такое плохо. В идеале, его надо пару лет держать изолированно, позволяя контактировать только с несколькими разумными, пока личность полностью не устоится. Но в вашей школе это не обязательно. Лаки, мягко позвал меня Ксавьер, давай поговорим о создании искусственного интеллекта в другой раз. Лучше расскажи нам, какие дыры в периметре ты видишь. Глава 5. С момента ухода от нас Росомахи прошло еще 3 недели. Я все еще мучительно страдал из-за того, что попал в сказку, но пролетел со сказочными красавицами, однако жареная картошка, какао и американское печенье с шоколадной крошкой потихоньку примеряли меня с действительностью. К слову говоря, белый американский хлеб, ну тот, который квадратный такой и чуть сладенький, тоже вполне себе неплохая штука. Первое время я его дичился, с тоской и ностальгией вспоминая отечественный нарезной, но потом ничего так, распробовал, главное было подобрать к нему правильную колбасу. Столь судьбоносное расширение моих горизонтов, впрочем, осталось никем не замеченным, зато профессора мы с циклопом додавили, и теперь инициатива трахала инициаторов на зависть и пересуды всем воспитанникам. Увы, ни плазменных турелей, ни броневых створок на дверях и окнах, ни даже парочки роботов мне поставить не дали. Не то чтобы я сильно рвался, но иногда накатывало. Хотелось каноничной стальной цитадели с пилометами, лазерами и целым тренировочным залом с материальными голограммами самых жутких тварей Земли для избиения несчастных студентов. Почему-то когда я высказывал подобные идеи, люди, что канонично, в мультиках, но кому какая разница, это дело изобрели, смотрели на меня как-то странно, в очередной раз доказывая мне, что киновселенная Марвел, отстой. Нет, были у меня и единомышленники, в основном из учеников, только из учеников. Не сказать, что они знали всю подноготную моих идей. Про метание циркулярных пил и спарринги с Халком я им предусмотрительно не рассказывал, чтобы не портить сюрприз, само собой. Но они меня поддерживали, да, на моих уроках, в основном, но поддерживали же. И да, теперь раз в неделю я давал урок древней истории с наглядными пособиями в виде иллюзий людей, предметов и жилищ того времени. Как ни странно, было весело. Хотя я даже не особо упирал на причины, побуждавшие прошлого Локи не любить викингов и прочих нордических германцев. Однако вернемся к системе безопасности. Переработать ее на качественно лучшие обнаружения вторжения было несложно. Даже земные технологии позволяли отследить проникновение мистик или нарушение ночью периметра каким-нибудь спецназом, просто нужно было немного творческого подхода и чуть-чуть магии. Подготовленный профессионал может обойти любой датчик, но как он его обойдет, если не знает о его существовании? Вот и с остальным то же самое. Не оставлял я и работу над хагенным стимулятором 2.0, попутно изучая данные, предоставленные Ксавьером, уже обнаружив в архиве весьма интересную мне фамилию Страйкер. Другая не менее интересная мне фамилия, Старк, тоже была на месте, потихоньку подавая первые признаки подготовки к своим похоронам. В том смысле, что в фильме, как только Тони понял, что умирает, он начал делать поползновения к красивому уходу, главным из которых было открытие фестиваля инноваций Старк Экспо, о котором объявили по новостям буквально на следующий день после закрытия саммита АН. И это сразу стало самой горячей новостью, за которой разом потерялись все недавние вопли про мутантов и закон о регистрации. К слову, резко изменивший свою позицию сенатор Келли прилагается. В общем, я все больше изучал окружающий мир, ну а мир, в лице одного чуткого телепата, изучал меня. Разговоры об истории, Асгарде, девяти мирах и прочем как-то незаметно вошли у нас в традицию, равно как и партии в шахматы. Но и помимо вышеперечисленного нашлись у меня интересные дела, связанные с моей непревзойденной харизмой, обаянием и прочими великими достоинствами. Если говорить точнее, в один прекрасный день мисс Сарратеки приняла мое приглашение посидеть как-нибудь вечерком в уютном ресторанчике и отдать должное жареной курочке, уточке и прочим дарам природы. «Вы выглядите просто непередаваемо великолепно, а прекрасная богиня, я совершенно не кривил душой». Платье из черного шелка прекрасно гармонировало с цветом кожи девушки и заставляло прекрасные жемчужно-белые локоны шторм казаться и вовсе мистическими. Ваши волосы сияют, превосходя лунное серебро цвергов. Я весь в восхищении и трепете. Локи, это звучит весьма смущающе, щеки дамы чуть потемнели, показывая, что мои комплименты не остались без внимания. Истина может смущать, но истиной быть не перестает. Я поправил свой щегольский костюм и протянул девушке руку. «Пойдемте, моя прекрасная леди». Немного посомневавшись, мулатка все же приняла жест заботы, и мы чинно благородно последовали к заранее вызванному мной автомобилю представительского класса, что и отвез нас к одному из заслуживающих доверия и лестных оценок критиков ресторанов Нью-Йорка. Ну а там, отпустив водителя, мы уже прошли в зал, сели за забронированный столик и сделали заказ. Пока его готовили, нам принесли вино и легкие закуски к нему. Установилась неловкая, с точки зрения шторм, тишина. Локи, немного помявшись, все же начала девушка, это приглашение, все это, конечно, очень мило. Но, я знаю, делаю глоток, ты не испытываешь ко мне каких-либо романтических чувств, и вряд ли это изменится. Эх, как и ожидалось, местное вино, хоть и весьма качественный продукт, но вот по сравнению с настоящим асгардским вот что нужно было прихватить в свой подпространственный карман. Интересно, а один сильно огорчится, если я устрою налет на его вотчину с целью разграбления винного погреба и похищения запасов медовухи, или утрет скупую мужскую слезу и скажет: «Мой мальчик наконец-то ведет себя, как подобает асу». Прости, ей явно было очень неловко, и это меня умиляло. Тебе ни за что извиняться, к тому же это вполне нормально и разумно. Разумно, она не понимала. То есть ты что-то подобное предполагал? Разумеется, с доброй, но характерной для Локи, то есть немножко просящей кирпича, улыбкой развожу руками, мы же знакомы меньше месяца, да и то ты, большей частью, от меня бегала и украдкой читала старшую Эдду. А о каких романтических чувствах может идти речь после этого психоделического триллера в декорациях шизофрении и сексуальных извращений самой мерзкой и противоестественной формы? Я изумлен, что у тебя вообще хватает духу со мной разговаривать после этого памфлета, шутливо салютую девушке бокалом и делаю новый глоток. Мулатка сконфуженно начала хватать ртом воздух, заметно потемнев щечками. «Откуда ты знаешь?» И взгляд такой испуганный, словно она не взрослая женщина, а девочка-подросток, которую папа застукал за подглядыванием в мужскую душевую. Скажем так, еще один глоток, что оказался бессилен согнать с моего лица довольную ухмылку, Я не первый раз на Земле и успел изучить, что люди делают, когда узнают мою истинную личность. Вот как, глазки Шторм забегали по помещению. Да, подтвердил я, слегка пододвинув ей бокал магическим телекинезом. И тебя это не смущает? Заметив движение, вновь взглянула на меня белокурая красавица. Мне тебя очень жалко, с придыханием выделяю слово голосом, но я все равно восхищаюсь твоей храбростью. Ох, Арара взяла бокал и сделала несколько глотков, спеша успокоить нервы. Как только у нее это получилось, девушка встретилась со мной взглядом, глубоко вздохнула через рот и заговорила. И что дальше? Все, что хочешь, пожимаю плечами. Озорная и ни к чему не обязывающая интрижка, бурный роман с театрами и ресторанами, что-нибудь молодежное с милой романтикой, прогулками под луной, полевыми цветами и походами в кино, или же просто невинная дружба с налетом легкого флирта. Я ни к чему не собираюсь тебя принуждать. Хотя, конечно, меня расстроит, если ты сейчас встанешь, врежешь мне по лицу и уйдешь. Так что, пожалуйста, не делай так. С новой ухмылкой подмигиваю девушке. Не буду, покладисто согласилась Шторм, на пару секунд прикрыв глаза, но объясни мне, чего ты сам хочешь от всего этого. Уже с какой-то более активной заинтересованностью и даже азартом подалась она вперед. И зачем тебе это? Что значит зачем? Почти не притворяясь, удивился я. Ты, прекрасная девушка, добрая, ответственная, серьезная, ладишь с детьми, в одиночку ухаживаешь за отцом-инвалидом и парочкой сводных родственников, являешься супергероиней, которая, буквально, только что спасла мир, и все это умудряясь работать простым школьным учителем. Ты мне нравишься, ты идеальна. Какие еще причины тебе нужны, чтобы оправдать мою симпатию? Это, в мою сторону выставили указательный пальчик, в очередной раз ловя ртом воздух, только теперь еще и голову наклонив. Как ни посмотри, это правда, сочувственно покивал я, продолжая обворожительно улыбаться. И почему такое случилось именно со мной? Со вздохом покачала головой белокурая мулатка. Потому что ты, умница, красавица, спортсменка, комсома, нет, последнего пункта, увы, нема, но все остальное есть, так что терпи. Это был риторический вопрос, Шторм закатила глаза. Тут нам принесли заказанные блюда, и на некоторое время за столом установилась новая тишина, на этот раз, сосредоточенная. Так значит, оторвавшись от ужина, опять заговорила моя спутница, тебя устроит, если между нами ничего не будет. Это не самый идеальный вариант, но да, он меня устроит, киваю, доживав кусочек курицы. То есть я тебе нравлюсь, но не нравлюсь, а женщины. Ох, Шторм, мне было очень сложно не рассмеяться, но удержаться я все же смог. Широкая улыбка на пол лица не в счет. Ты смогла одновременно угадать и совершенно ошибиться. Ты мне действительно нравишься. Кроме шуток, тобой можно любоваться, как произведением искусства, твое присутствие мне приятно, а характер симпатичен, но это не значит, что мои мысли крутятся только вокруг того, как затащить тебя в постель. Нет, безусловно, пожелай ты чего-то подобного, и один скромный и милый бог был бы весьма рад, но я все же мню себя существом, несколько превосходящим стандартного самца с его порывами, а потому эстетическое удовольствие от любования тобой, а также наслаждение твоей реакцией на мое любование меня вполне устроит. Так, она потерла переносицу, ты хочешь сказать, что, КХМ совсем не против был бы, ну, со мной, но пожирать меня восхищенным взглядом тебе нравится ничуть не меньше. Оставаться друзьями с прекрасной и доброй девушкой, может быть, не столь замечательно, как состоять с ней в более тесных отношениях, но это все равно неизмеримо лучше, чем быть с ней врагами или вообще ее никогда не встретить. Лаки. Арара устало прикрыла глаза, касаясь пальцами лица, ты, Лаки, взгляд полностью уверенного в безумии своего собеседника человека прилагался. Сочту это комплиментом, я пригубил вина. Ну а пока ты решаешь, какое место мне выделить во френд-зоне и выделить ли вообще, что скажешь о местной кухне? Стоит ли мне наносить визит вежливости ресторанным критикам или они были правы? Ох, древний скандинавский бог выражается жаргонизмами, как 20-летний недоросль, и ставит своей целью просто брать и пялиться на меня, грустно вздохнула Шторм. Не забывай про критиков. Обратная связь очень важна в рекламном бизнесе, без нее люди начинают врать, отправляю в рот немного риса. Ты действительно собрался их навещать? Недоверчиво вскинула брови Арара. Ну, не лично, отправлю иллюзию, но от этого им будет не легче, честно признался в гнусных планах я. Ты же не думаешь, что после такого я скажу хоть слово в укор местным блюдам. Теперь на лице Монро отражалось изрядное количество иронии. На этой расчет, важно поднимаю вилку. То есть ты сознаешься, что сейчас шантажируешь меня угрозой жестокой расправы над несколькими невинными людьми, если я выскажу что-то неприятное о кухне ресторана, куда ты меня привел. Врушка из Шторм так себе, ее наигранным возмущению и изумлению я бы не дал и 3 баллов по 10-бальной шкале. Я сделал вид, что глубоко задумался. Нет, просто я очень честный и справедливый. Честный в чем? Теперь улыбка вылезла и на ее лицо. В своих намерениях. А справедливый? В своих намерениях. И почему это не шантаж? Наклонила она голову в бок. Потому что я не хочу добиться от тебя вранья. Объясни уже нормально. Я, бог обмана, никто не имеет права мне врать. Если мне наврали в рецензиях, значит, критики заслуживают моей божественной кары. А тебе я все рассказал потому, что ты просила. Я же обещал, что все будет, как ты захочешь. Подмигиваю девушке и вновь поднимаю бокал. Ладно, через долгую минуту вздохнула Шторм. Мне все нравится, здесь очень вкусно готовит. И я не пытаюсь тебя обмануть. И тебя ведь все равно не переубедить. Я кивнул и развел руками. Тогда ладно, ты можешь продолжать делать то, чем ты занимался, как бы странно это ни звучало и как бы я ни понимала, что ты все равно бы это продолжал. Премного благодарен, улыбнулся я лучшей своей улыбкой. А теперь давай просто есть эту замечательную курочку и старательно делать вид, что этого разговора не было. Хорошо, как пожелает моя прекрасная богиня. И она вновь потемнела щечками и отвела взгляд. Как бы то ни было, подобный разговор, пусть и в весьма фривольном ключе, снял напряжение молодой мутантки и неплохо поднял ей настроение, хотя в последнем она бы вряд ли призналась, и вообще все это возмутительно, аморально и так далее. Остаток разговора прошел в уже куда более спокойной и свободной манере, а вечером, проводив даму до ее покоев, я даже удостоился поцелуя, целомудренного и в щечку. В общем, хороший вечер, нужно будет его как-нибудь повторить. Вопреки первоначальным ожиданиям, тема мутации меня увлекла, тем паче, что отделение Камартаджа в Нью-Йорке мне найти никак не получалось. Не то чтобы я, как ошпаренный, носился по улицам сутки напролет и прислушивался к магическому фону, но пару дней в неделю поискам посвящал, однако по нулям. Вроде бы где-то в фильмах мелькала записка для Тора с точным адресом, но ее содержимое я вспомнить не мог, несмотря на возможности мозголоки, все-таки мой оригинальный мозг остался в другом мире. И перенос на новый носитель, как бы он ни осуществлялся, явно скопировал лишь более-менее активную память, а не все ее глубины с момента рождения. Вот восстановить в уме внешний вид фасада здания получилось, но Нью-Йорк, город большой, быстро его не прошерстишь. Старк пока тоже, вроде бы, в разнос не шел, так что и знакомиться с ним было рано, зато мутантов вокруг было на любой вкус и цвет. В смысле, кроме шикарных красоток, тут меня спасала одна Шторм, но скажем мирозданию спасибо и за это. Шторм, милашка. Однако я отвлекся. Закопавшись в анализы и медицинские карты постояльцев школы Ксавьера, я нет, не выделил Хаген, для этого на земной технической базе мне пришлось бы корпеть лет 5, а то и 10, при том, что я то есть оригинальный Локи, создатель Слейпнера, божественной восьминогой коняши Одина, способный к полету. Но я понял, что могу помочь с коряво работающими способностями у студентов в 90% случаев. Взять циклопа. Его глаза испускали определенный спектр корпускулярно-волнового излучения, который тем не менее можно было полностью погасить светофильтром с подавлением должного спектра. То есть как только я узнал состав стекла в его визоре и прочел, как шли эксперименты по подбору этого состава, я мог легко создать оптическую иллюзию, которая делала бы то же самое. Но иллюзия – это не здоровенная фигня на пол лица, ее можно сделать маленькой, ровно под поверхность глазного яблока. Потом перенести схему заклинания в рунную форму, добавить блок отключения по мысленному посылу, вытатуировать ее на голове Скотта, предварительно тупо брив, но волосы-то отрастут, и вуаля, парень может ходить без очков, без малейшего риска разнести округу во время умывания. Магическая энергия есть у всех разумных существ, у кого-то больше, у кого-то меньше, и на поддержание малюсенькой иллюзии объемов даже необученного человека хватит за глаза, и мне сделать подобное стоит буквально пары часов работы. Осознав данное положение дел, я не стал долго думать и решил поговорить по душам с Чарльзом, В конце концов, он – наиболее заинтересованная сторона. Он, надо сказать, тоже вел несколько уроков для своих воспитанников, так что пришлось тактично подождать, когда он закончит свою любимую литературу. И только пропустив из дверей толпу взволнованных детишек, по ходу дела наградив парочку особо прытких тематичными рожками под чертенка, я прошел внутрь. Шторм, которая как раз сейчас будет вести у них математику, мою шалость, разумеется, заметит и что-нибудь мне потом по этому поводу скажет, но это будет потом. Тем более бегать по коридорам нельзя, так что я в своем праве, пусть и отчитает нарушителей по моей наводке именно она. Будет минутка, прикрыв за собой дверь, привлекаю внимание погрузившегося в разглядывание стопки каких-то листов профессора. Не иначе, дети писали изложение. Лаки, поднял на меня взгляд Ксавьер. Конечно, проходи, листы были отложены, и инвалид всей позой изобразил готовность слушать. Я по поводу машины магнита и мутантов вообще, прохожу к креслу для гостей. Тут таких было много, свои уроки Чарльз вел не в классных аудиториях, а в уютно обставленном помещении с множеством произвольно расставленных стульев и диванчиков, хотя столы тут тоже были, без них особо ничего не запишешь. В первый я уже разобрался, как можно увеличить шансы на выживание у облучаемых процентов до 40 и как сделать процесс с безопасным для оператора, но не уверен, что это стоит воплощать в металле. Значит, даже с технологиями Асгарда шанс человека на выживание будет меньше 50%, нахмурился телепат. Ему, как мне казалось, вообще не очень нравилось, что я работал в этом направлении, но запрещать он не пытался. Можно увеличить и до 60, и даже до 90, если сильно постараться, но не в этом суть. Ведь даже при 40 мы имеем не менее 5 миллионов мутантов при использовании установки на Нью-Йорк или схожей по численности населения город. Проблема не в успешности пробуждения Хагена, а в его качестве. Поправь меня, если я ошибаюсь, но ведь около половины твоих учеников имеют те или иные проблемы с контролем своих сил, и почти всегда это не вина их мотивации и старания. Да, к сожалению, проблемы такого рода встречаются у мутантов все чаще, кивнул профессор, печально сцепив руки домиком перед лицом. В таких случаях мы стараемся помочь, добирая технические решения, как, например, Скотту с его глазами, но проблема и в самом деле достаточно серьезная. Да, если жить с очками еще можно привыкнуть, то жить, не имея возможности никого коснуться, это уже пытка, понимающе смежил я веки. И мне кажется, что причина таких ошибок в геноме заключается в том, что массовое пробуждение Хагена началось преждевременно. Радиация, излучение сотовых телефонов, химикаты в воздухе и пище, всякие гмо и прочие загрязнения окружающей среды – это ведь тоже враждебные факторы, способные спровоцировать мобилизацию ресурсов организма на свою защиту и, как следствие, активацию генов, пребывающих в латентном состоянии. В итоге получаем тот же самый эффект, что и у машины магнита, но тихий и без спецэффектов. А между тем, комбинация нуклеотидов в ДНК не завершена, ей для этого требовалось еще несколько поколений удачного скрещивания, и пусть она работает, но нечего удивляться, что работает она как сырой прототип. Ты в этом уверен? Процентов на 70, пожимаю плечами. Чтобы быть уверенным полностью, мне нужно оборудование Асгарда, несколько лет исследования и очень-очень много образцов для сбора статистики. Но это вообще-то, так, предисловие. А обсудить я хотел то, что могу сделать для помощи таким мутантам в твоей школе, и я изложил свои умозаключения, что требуется от меня. По окончании рассказа коротко спросил Чарльз, разом давая понять, что он за. Убедить Джин, что не надо объявлять мне войну за то, что я сделаю ее парня лысым на пару недель, улыбаюсь телепату. Думаю, это будет не слишком сложно, вернул улыбку Чарльз. Думаете? Продолжаю игру. У меня есть все основания считать, что доктор Грей не испытывает предубеждения против людей с отсутствием растительности на голове, с твердой уверенностью во всей позе заверил меня самый знаменитый лысый человек этого мира. Ах да, я все время забываю, с наигранным смущением изображаю бегающие глазки под понимающей улыбкой Ксавьера. В общем, как и обещал проф, с доктором Грей проблем не возникло, хотя какие могли быть проблемы, мы оба прекрасно знали, что претензий у девушки не будет, а моя просьба о помощи была лишь данью вежливости и уведомлением о намерениях, как всегда, облаченными в полушутливую форму. Циклоп, собственно, тоже не возражал и ради избавления от порядком надоевших очков или и вовсе неудобного боевого визора готов был и на жертвы посерьезнее банального обривания головы и отыгрыша шара для боулинга. Но вообще, Логан бы бритого Скотта оценил, тем более с полосой рунической вязи на черепе. А, что, зачем фотоаппарат? Это же научное исследование, нам нужно фиксировать ход эксперимента. Откуда у циклопа на фотографии взялись гитлеровские усики, а потом казачий чуб? Это все ваше примитивное земное оборудование. У него такие страшные погрешности при запечатлении образа, такие страшные. Неужели вы мне не верите? Нет, странно. Но не Скоттом Саммерсом единым жива творческая жилка скромного бога. Меня понесло, я сам это понимал, но остановить свои шаловливые ручки не мог, да и не хотел, откровенно говоря. Мне не сложно, а детишки реально радуются, так почему бы и нет? Вот, например, пира. Парень мог управлять огнем и неплохо его усиливать, раздуть огонек свечи до уровня реактивного огнемета для него не составляло проблем, но вот именно создать огонь, пусть даже на уровне той самой свечки, для него было уже невозможно. Моя тонкая душевная организация испытывала воистину жуткие мучения из-за того, что у нас тут есть пиромант, не способный получить доступ к спичкам. Так что я просто не мог, не имел права пройти мимо. Но повторяться и бить стильную татушку на руки огневика мне не позволяла гордость. В результате кисти рук парня обзавелись небольшими керамическими имплантами поверх костей. Я даже ничего не резал, внедрил материал магии и сформировал структуру артефактов уже под плотью. Ничего сложного там тоже не было, просто при щелчке пальцами над ладонью вспыхивал маленький тоненький язычок магического пламени, который уже сам Пира мог раздуть до любых размеров. Счастье было. А вот Бобби, который айсмен, почему-то огорчился, даже не знаю, почему. Шутка. Парень был рад за друга. Поработал я и с Роук. Варианты силового барьера микронной толщины я отмел сразу. Слишком сложно и энергоемко. У нее просто сил не хватит поддерживать такой барьер постоянно. Тут и у меня сил не хватит. Конечно, если мы говорим о прочном барьере, а не фикции, которую порвет первой же капелькой пота или движением волоска. Научить же ее накладывать защиту самостоятельно в нужный момент тоже было нереально, хотя бы потому, что сам по себе уровень подобного барьера был не по зубам неофиту, а тратить десяток лет на освоение дисциплины, да еще без гарантии успеха долго и неэффективно. Но если нельзя пойти путем одним, то мы пойдем путем другим, все по завету Ильича. Поскольку защитные конфигурации девушки явно не подходили, то почему бы не попробовать тюремные? Так уж получилось, что методы обезвреживания магов и существ с особыми способностями в Асгарде были неплохо развиты, ну, в силу жизненной необходимости, порождаемой постоянными войнами с разного рода мифическими тварями. Развитие это, в частности, приняло вид кандалов-подавителей, парочку которых таскает с собой любой воин Асгарда, отправляясь в военный поход. Таскал такие в подпространственном кармане и Локи, не видя ничего зазорного в том, чтобы вместо быстрой смерти сперва скрутить, а потом вдумчиво допросить вражеского колдуна на предмет обмена опытом. В смысле, колдун обменивает свой опыт на лишние минуты жизни. Словом, у меня были рабочий метод, надежные инструменты и человек, под которого все это следовало подогнать. Причем, насколько я знал, в Марвеле такие устройства, то есть ошейники-подавители сил мутантов, фигурировали, и даже вроде бы существовали и в киновселенной, но вот где, а главное, когда они появились, я сказать не мог. В киновселенной это было показано в рамках истории Дедпула, но вся ветка Уэйда смотрится полным бредом и идиотией даже на фоне рулящего Щайта Омнегра. Тем не менее, куда двигаться, было ясно, вот я и двинулся. Самым сложным было определить спектр поглощения Роук. Конечно, использовать термин, определяющий цвет предмета при попадании на него света, подходит тут, мягко говоря, не очень, но за неимением подходящего термина, пусть будет этот. Так вот, определив способ воздействия, выделив его из основного спектра, мне осталось только перепаять кандалы под нужное направление, ну и, убрав все лишнее, превратить их в изящные браслетики. Тоже не самая тривиальная задача, но после всех тех танцев с бубнами, иногда, буквально, что мне и так пришлось пропрыгать вокруг девушки, это было уже несерьезно. Ну а взаимную нелюбовь Джубили и бытовой техники сложнее тостера после всего этого вообще решил походя, пока возился с Мари, там-то и нужно было всего лишь убрать неосознанную утечку ее энергии. Простенький кулон-поглотитель, и проблема решена. В общем, звание лучшего друга мутантов я вполне себе заслужил, и пришлось еще отбиваться от Роук, что, получив возможность безнаказанно прикасаться ко всем человекам, возжелала выместить весь свой восторг и жажду ласки одновременно на одном очаровательном боге. И против такого подхода лично я ничего не имел, но была бы она симпатичнее, эх. Короче, сдал ее Айсмену и сбежал в мастерскую под замок. Что делать? Не мы такие, жизнь такая. И вообще, я жутко занят, мне еще точно, нужно спаять голопроектор на местной элементарной базе под габариты наручных часов, чтобы тот выводил голограмму нормального человека для тех мутантов, у которых перекорежила внешность. Да-да, это очень сложный и кропотливый процесс для мастера иллюзий. Прошу не мешать и покинуть помещение. Вот так и проходили мои будни в радушной мутантской общине. Довольно весело, да и такие общественно полезные дела накинули мне пару баллов в глазах знойной мулаточки, но вот проблему с поиском магов это не решало и к способу покинуть сей печальный мир тоже не приближало, а это уже было немного грустно. Однако долго предаваться этому чувству мне не позволили, ибо состоялось открытие Старк-Экспо. Это было стильно, немного самовлюбленно, изрядно приукрашено, чуть-чуть вульгарно, но стильно. К своему стыду, само открытие выставки я благополучно пропустил, ибо местным телевидением не интересовался, и вообще у меня в тот день был урок, на котором я в красках и панорамных иллюзиях вдохновенно показывал деткам, как предки их однокашника Петра Распутина, в широких массах известного как Колосс, цинично нагибали викингов. А потому самовосхваление Энтони Старка с трибуны Старк-Экспо мог наблюдать исключительно в записи, да и то уже лишь после того, как посмотрел его эпичное полоскание Сенатской комиссии по вопросу технологии железного человека в отборнейшем дерьмеце с пенкой для бритья. Что сказать, Тони, красавчик, я бы сделал лучше, но он все равно красавчик, хоть и патриот США, но у каждого есть недостатки. И да, мое лучше оказалось бы куда больнее, обиднее и стоило бы всем причастным и наиболее активным конгрессменам, сенаторам и военным чинам карьеры, имущества и, очень может быть, жизни. Не скажу, что я видел в этом что-то предосудительное. Напротив, я реально считал это лучшим вариантом. Я вообще последнее время стал как-то странно относиться к людям. В смысле, я живу и работаю в Америке, у меня есть куча, ну как минимум, приятелей из американцев, но при этом я все равно считаю западных варваров, от Польши до Сан-Франциско, существами, чьи жизни не стоят лишние минуты моего времени, потраченной на их уговоры. Если подумать, даже то, что я называю их западными варварами, было уже достаточно серьезным звоночком, но понимая умом всю неправильность своего состояния, я мало что мог сделать, мне просто было абсолютно плевать на их жизни и чувства. Исключение составляли те, с кем я успел более-менее сдружиться, но из-за них рисковать своей жизнью я бы не стал. Дополнительного диссонанса картине добавляло и то, что мне нравилось совершать добрые дела. То есть я был готов легко убить хоть все население США и тут же, одновременно, был готов части этого населения помогать в меру сил. От такой мешанины даже у меня в голове шарики за ролики заезжали, но хорошо хоть никаких маниакальных позывов пока не случалось. Но вернемся к Тони Старку. Оценив его выступление на публике, я нашел их очень знакомыми, а потому, недолго думая, решил навестить блудного миллиардера. Жил он в постоянных разъездах и перелетах, но и постоянную квартиру все-таки имел, если так можно назвать трехэтажный особняк в Малибу на берегу моря и с многоярусным подвалом под коллекцию автомобилей. Добираться до Калифорнии пришлось своими силами, хотя Ксавьер, скорее всего, не отказался бы дать свой самолетик покататься. В конце концов, я ему мир спас. Куча учеников здорово облегчил жизнь и вообще обаяшка. Но, во-первых, я не горел желанием раньше времени посвящать иксменов в свои планы насчет Старка. Во-вторых, черный дрозд был, безусловно, хорошим самолетом, но имелись у меня сомнения насчет его незаметности, особенно на то время, которое ему придется ждать меня на земле. Ну и в-третьих, мне было просто интереснее прокатиться на местных линиях малой авиации. В общем, добрался. И да, это был тот самый особняк, где Тони творил свою броню. Не узнать обстановку было сложно, как и 4 комплекта доспехов, выставленных под стеклом в мастерской. Был тут и самый первый кустарный шалтай-болтай, собранный Старком в пещере из какого-то хлама, и стальной прототип, что позже должен был спереть один черный парень. Ну и финальный вариант золотисто-красного окраса в двух экземплярах, уже успевший прогреметь на весь мир. Проникнуть в поместье было не сложнее, чем в открытые двери ресторана. Нет, система безопасности у Тони была на уровне, но земные технологии просто не позволяли увидеть меня, если я сам того не хотел. Куда сложнее было найти в этом дворце самого Старка. Он даже на пороге смерти был натуральным электровеником, все время куда-то скакавшим и что-то делавшим. А уж его препирательство с Пепперпотс. Это было что-то среднее между молодые супруги, 10 лет в браке, непутевый брат-хулиган и ответственная сестренка, пытающаяся вправить ему мозги, развязный балбес-школьник и строгая учительница, начальник самодур и бедная секретарша и, наконец, два нервных психопата на выезде. Причем от своих препирательств оба получали кучу удовольствия, хотя мисс Потс всеми силами пыталась показать обратное. Так или иначе, побродив неслышной тенью за миллиардером несколько часов, я сумел не только наслушаться самого разного информационного шума, включая разговоры за жизнь с неким подобием искусственного интеллекта, откликающимся на Джарвис, но и составить о Старке предварительное мнение. Надо сказать, внешне он полностью соответствовал своему образу из фильмов, но тут имелась очень важная деталь. Энтони Старк в фильмах был очень разным человеком, я бы даже сказал, что в разных фильмах он представлял из себя разных персонажей. И я сейчас не о том, что за время выхода серии «Мстители» его отцом побывали три разных человека, одним из вариантов матери являлся мужчина и даже его чернокожий друг разок полностью сменил внешность. Дело в том, что в разных картинах он реально показывал противоречащие друг другу черты характера. То он на детородном органе вертит хотелки правительства по получению своих технологий, то спустя пару фильмов первым бежит подписывать кабальные контракты по подчинению властям «Мстителей», да еще и войну среди личного состава провоцирует, устраивая морбода и кучи сверхчеловеков в густонаселенном городе. То лично летает бить всяких боевиков в регион Персидского залива, то ему покласть с прибором на информацию о том, что какие-то ребята барыжат оружием на инопланетных технологиях в его родном городе и при этом достаточно сильны, чтобы чуть не прикончить Человека-паука вообще без малейших потерь для себя. В общем, то он самоотверженный герой, то мудаковатый пофигист, то он уважающий себя умный и дальновидный стратег, то послушная подстилка властей, и так далее, там много можно припомнить. И вот эта вот вся неопределенность, то я строю башню Мстителей, то я продаю башню Мстителей, она меня изрядно волновала. Как-то не хотелось иметь дело с сумасшедшим придурком-миллиардером, способным создавать на коленке самое совершенное земное оружие. Так вот, возвращаясь к составленному в процессе наблюдения мнению, и мнение это звучало как «да черт его знает». В смысле, Старк создавал, конечно, впечатление эксцентричного придурка, прожигающего жизнь, но я сам частенько такое создаю, а вот что за этой внешней игрой крылось, за один день определить не представлялось возможным. Так что мне оставалось лишь терпеливо дожидаться, когда он ляжет спать, чтобы спокойно покопаться в его памяти. Ждать пришлось относительно долго. Этот неугомонный явно имел метровое шило пониже спины, и тот факт, что он немного умирает и организм такой ритм держать уже просто не может, Старка не смущал. Но к началу третьего часа ночи усталость все-таки взяла свое, и местный безумный гений все же соизволил вырубиться. Ну наконец-то, я уже всерьез подумывал аккуратно приложить его магией. Так-с, давайте посмотрим, что у вас на уме, мистер Старк. Оказавшись у постели клиента, я не стал снимать маскировку во избежание внимания всяких левых Джарвисов, но выдать немного экспрессии в окружающую среду все же не постеснялся. А далее были воспоминания Тони, и были они своеобразны. Нет, схему его арк-реактора и костюма Железного Человека я запомнил, но мне нужно было немного отойти от увиденного и прийти в себя. Этот парень – гений с большой буквы. Причем поговорка «жить захочешь», еще не так раскоричишься была, как с него списано. Итак, для начала шрапнель в его теле действительно была, и по первому времени ему действительно врезали магнит в грудную клетку. Как он не загнулся от подобной операции прямо в плену, знал, наверное, только тот хирург-пленник, еще один безумный гений, но только от медицины. Нахрена он, правда, сотворил подобную дичь, я был без понятия, но, эй, безумные гении, это почти то же самое, что и безмозглые, их порывы вдохновения логике не подвластны. Тем не менее факт оставался фактом, осколки фугаса проникли в его организм и пусть и не успели добраться до сердца, мозга или иных жизненно важных органов, но планомерно превращали его сердечно-сосудистую систему в фарш. Но терзаемый непрерывной болью, со множественными внутренними кровотечениями и подозревающий, что жить ему осталось очень и очень недолго, Старк создал свой реактор. Казалось бы, как обычная, ну хорошо, не совсем обычная, но ни разу не относящаяся к медицине энергетическая установка смогла его спасти. Сам Тони не знал, он и реактор-то собрал тупо для того, чтобы тяжелый аккумулятор в руках не таскать, ибо ему и без того было слишком хреново, а когда полегчало, он особо не заморачивался, были дела поважнее. Правда, уже после побега он предусмотрительно врачам не давался. Вот только его самостоятельные исследования тоже результатов не принесли, все приборы показывали вполне себе нормальные показатели. Так что миллиардер решил не париться, работает, и ладно. Но вот мне, имея знания Элоки, было с чего впадать в ступор и священный трепет. Этот гениальный идиот, сам того не зная, сумел построить чисто технический портал в измерение живого света. Я даже пощупал реактор, когда чутко отошел от догадки, но таки да, слабенько, едва заметно, но от него тянуло энергией живого света. В магии существует, скажем так, три наиболее мощных источника силы, определяющих взаимодействие сфер бытия и прочие интересные мистические вещи. Так вот, ненаправленная сила называется просто магической энергией. Она универсальна и общедоступна. В теории, ей может овладеть вообще любой разумный. На практике, все сильно индивидуально и зависит от старания и таланта этого самого разумного, плюс магический фон, штука неоднородная, и, как правило, слабым чародеем, не обладающим заметными запасами собственной силы, черпать энергию практичнее из какого-нибудь сопредельного измерения, каждая из которых налагает на ту свой оттенок, что тоже играет роль, ну просто в силу совместимости. Помимо этой ненаправленной и обезличенной энергии есть еще две силы антипода – темная сила и живой свет. И хоть названия не совсем отражают содержимое, но они верны. Также точно неизвестна степень разумности этих сил. Если магия точно безлика и универсальна, то вот последние две никто точно не знает. Сомнения и подозрения в этом вопросе терзают многих мистиков уже который век. Но вернемся к, так сказать, персоналиям. Темная сила прекрасно подходит для работы с пространством-временем, а также, по некоторым данным, негативно влияет на характер пользователя. Тем не менее тот же один мастерски владеет этим направлением. Хотя характер у папочки, тот еще, так что теория имеет под собой некоторую почву. Правда, так и не ясно, что тут курица, а что яйцо. Пробиться к нужному измерению проще жопошником или связь с этим измерением делает из разумного жопошника. Сие, тайна великая есть. Ах да, еще на темной стороне канонично обитают всякие демоны, монстры и прочий сброд, а-ля Дармамму, не возражающий подкрепиться потрохами, а то и душой незадачливого мага, решившего без подготовки сунуться в их вотчину. Живой свет, напротив, стремится в сторону любви и добра, а потому по умолчанию исцеляет, благословляет и испепеляет всех, в ком есть тьма. Стоит ли уточнять, что хоть небольшой кусочек темных мыслей есть и у святого. Так что помимо защиты и исцеления пользователь этой силы может устраивать террор и массовое уничтожение ничуть не хуже других. Правда, если магия разлита во всем сущем и потоке ее есть везде и всюду, то темная сила и живой свет обитают исключительно в своих измерениях, прорваться к которым очень непросто, далеко не каждый маг, даже из опытных и искусных, решится связываться с этими силами и измерениями. Тем невероятнее было открытие Старка, настоящий портал в измерении живого света. Пусть маленький, пусть односторонний, но полностью рабочий и не требующий усилий со стороны пользователя. Да любой чародей, не задумываясь, отдаст за подобное правую руку и обе ноги в придачу, все равно сможет на таком источнике очень быстро отрастить новые. Даже совершенно чуждой мистики Тони на одном пассивном влиянии измерения смог нивелировать нанесенные и наносимые до сих пор шрапнелью увечья. Да и другие странные свойства своего реактора он заметил, например, защиту носителя от урона. Сколь бы ни был хорош доспех, законов сохранения энергии и импульса он не отменял, и принятый на грудь танковый снаряд должен был превратить тело под броней в мелкую кашицу, даже если сама броня и выдержит удар. Но ничего подобного не происходило. Живой свет из реактора поглощал повреждения и защищал своим полем носителя. Собственно, это было одной из причин, почему во всех моделях брони питающий элемент находился спереди, хотя весь опыт людей и просто здравый смысл твердили, что ставит двигатель едва ли не на лобовую броню, что всегда принимает на себя основной урон, полный идиотизм.